не лучше обходится Толстой и с прозой. Его Наташа не любит писать письма, потому что уверена в беспомощности письменности. Пьер, правда, ведет дневник, но пользуется в нем таким безжизненно архаическим слогом, что, лишь читая эти отрывки, мы вспоминаем «Война и мир» — исторический роман, рассказывающий о людях, живших за полвека до автора. Самый пишущий герой в книге — Андрей Болконский. Но и он глубоко уверен, что нельзя выразить всего, что думаешь. Между тем, именно в этом цель самого Толстого, ищущего язык самой жизни, обходящейся без посредников. Игнорируя вторичность слов, лишая их памяти, он делает язык никаким. Всякое украшение помешало бы избавиться от литературы. В сущности, это антипроза. Она призвана не рассказать историю, а прожить ее в каждом герое. Раскрывая их мысли, Толстой позволяет нам понять всякую ситуацию дважды, снаружи и изнутри. Достоевскому такое казалось фантастикой. Потому он и назвал «Кроткую» фантастическим рассказом, что писатель в ней обрел сверхъестественную способность знать, что творится в голове и сердце его героев. Толстой представляет нам это чудо как нечто нормальное, обычное. Именно естественность рассказа маскирует постоянные переходы от внутреннего к внешнему. Рентгеновское письмо делает героев прозрачными, а мы даже не замечаем, какими диковинными должны быть люди, изображенные поистине целиком, портрет, включающий скелет модели. «Война и мир» требуют осмысленного выбора. К чтению готовишься как к встрече с друзьями, причем не своими, а родительскими. Когда-то они были взрослыми, но теперь это уже безразлично. Все ровесники. Они больше не раздражают тебя превосходством. Тем более, что ты и помнишь их другими. Процесс перечитывания обязательно включает в себя двойное восприятие. За каждым героем стоит его призрак из твоего прошлого. Воспоминания о первой встрече, сердечной, неприятной, скучной. Еще не открыв книгу, я перебирал в памяти ее обитателей. Андрей Болконский представлялся мне Онегиным в мундире. Пьер напоминал то Портоса, то Обломова. Кутузов представлялся выходцем из Крыловской басни. Платона Каратаева я побаивался как сумасшедшего родственника, но еще больше пугал персонаж, которого зовут от автора. В книге он занимает так много места, что к концу почти выдавливает остальных. Если у Пушкина отступления влюбляют читателя в автора, то у Толстого скорее ссорят их. Тут так много полемики, что поневоле вспоминаешь Шекспира. Нужна ли истине столь ярая защита? Когда Толстой хочет объяснить своими словами то, что уже сказано в романе, он переходит в жанр букваря мироздания. Как солнце, и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем составляющий только атом недоступного человеку по огромности целого, так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общего. Подобным образом Толстой выстраивает цепочку непобедимых, как в арифметике умозаключений, но согласиться с ним все равно не получается. Мне, например, мешают свежие газеты. Толстой, как известно, отрицал роль случая в истории. Все происходящее подчинено закономерности, природу которой нам не дано знать.